Он так соскучился по дому, но теперь, когда снова оказался на ВДНХ, совсем не был рад этому. Здесь, кажется, случилось что-то ужасное. Закопченный потолок, покрытые пулевыми отверстиями опустевшие палатки, тяжелая гарь в воздухе. Издалека, наверное, из перехода в другом конце платформы слышались чьи-то дикие вопли, будто там кого-то резали. Две аварийные лампы скудно освещали станцию. Их слабые лучи с трудом пробивались сквозь ленивые клочья дыма. На всей платформе никого не было. Только рядом с одной из соседних палаток играла на полу маленькая девочка. Артем хотел было узнать у нее, что здесь случилось и куда пропали остальные. Но, завидев его, девочка начала громко плакать, и он отказался от своих намерений. Туннели. Туннели, ведущие к ботаническому саду. Если обитатели его станции и ушли куда-то, то это могли быть только перегоны, ведущие к этому проклятому месту. Если бы остальные бежали, его и малышку не оставили бы здесь одних. Спрыгнув на пути, Артем двинулся к черному кругу входа. Оружия нет. Без оружия опасно, подумал он. Но терять нечего, а кроме того, он должен разведать обстановку. Вдруг черные сумели прорвать оборону. Тогда вся надежда только на него. Он должен узнать правду и сообщить ее южным союзникам. Темнота обрушилась на него сразу, за входом. Стоило переступить черту, за которой заканчивалась станция и начинался туннель. Вместе с тьмой пришел и страх. Впереди не было видно ровным счетом ничего. Зато оттуда доносились отвратительные чавкающие звуки. Артем еще раз пожалел, что у него нет автомата, но отступать было поздно. Издалека, а потом все ближе и ближе, зазвучали шаги. Они приближались, когда Артем шел вперед, и замирали, когда он останавливался. Когда-то с ним уже происходило подобное, но вот когда именно и как это было, он не мог вспомнить. Это было очень страшно – идти навстречу невидимому и неведомому противнику. Предательски дрожащие колени мешали ему это сделать быстро, а время было на стороне ужаса. По вискам струился холодный пот. С каждой секундой ему становилось все больше не по себе, и когда шаги раздались уже в метрах в трех от него, Артем не выдержал и, спотыкаясь, падая и поднимаясь, опять бросился обратно на станцию. На третьем падении ослабшие в конец ноги отказались держать его, и он понял, что конец неминуем. «Все на этом свете есть порождение великого червя. Когда-то весь мир состоял из камня, и не было в нем ничего, кроме камня. Не было воздуха, и не было воды. Не было света, и не было огня. Не было человека и не было животного. Был только мертвый камень. И тогда в нем поселился великий червь». А откуда великий червь? Откуда приходит? Кто его родит? Великий червь был всегда. Не перебивай. Он поселился в самом центре мира и сказал: «Этот мир будет моим. Он сделан из твердого камня, но я прогрызу через него свои ходы. Он холоден, но я согрею его теплом своего тела. Он темен, но я освещу его светом моих глаз. Он мертв, но я населю его своими созданиями». Кто создание? Что? Создание – это твари, которых великий червь выпустил из чрева своего. И ты, и я, все мы создания его. Так вот, и тогда сказал великий червь: «Все будет так, как я сказал, потому что этот мир отныне мой». И стал он грызть ходы через твердый камень. и размягчился камень в его утробе. Слюна и сок смочили его, и камень стал живым и стал родить грибы. И грыз великий червь камень, и пропускал его сквозь себя, и делал так тысячи лет, пока его ходы не прошли сквозь всю землю. Тысяча? Что? Один, два, три. Сколько тысяча? У тебя 10 пальцев на руках, и у Шарапа 10 пальцев. Нет, у Шарапа 12. Не годится. Скажем, у Грома 10 пальцев. Если взять тебя, Грома, и еще людей, чтобы всех вместе было столько, сколько у тебя пальцев, то у всех у них будет 10 раз по 10. Это 100. А 1000 – это когда 10 раз по 100. Много пальцев. Не могу считать. Неважно. Так вот, когда в земле появились ходы великого червя, первая работа его была окончена. И тогда сказал он: «Вот, прогрыз я сквозь твердый камень 1000 тысяч ходов». И рассыпался камень в крошку, и прошла крошка сквозь мою утробу, и пропиталась соком моей жизни, и сама стала живой. И раньше занимал камень все место в мире, а теперь появилось место пустое. Теперь есть место для моих детей, которых рожу. И вышли из его чрева первые создания его, имени которых сейчас не помнят. И были они большие и сильные, напоминая самого великого червя. И полюбил их великий червь. Но нечего им было пить, ибо в мире не было воды, и издохли они от жажды. И тогда великий червь опечалился. До тех пор неведома ему была печаль, ибо некого было любить ему, и одиночество было неизвестно. Но, создав новую жизнь, полюбил он ее, и трудно было расстаться с ней. И тогда великий червь стал плакать, и слезы его заполнили мир. Так появилась вода. И сказал он: «Вот теперь есть и место, чтобы жить в нем, и вода, чтобы пить ее, и земля, напитанная соком моей утробы, живая и родит грибы. Создам теперь тварей, порожу детей своих. Они будут жить в ходах, которые я прогрыз, и пить слезы мои, и есть грибы, взросшие на соке моей утробы». И побоялся он родить снова огромных созданий, себе подобных, ведь им могло не хватить места и воды, и грибов. Сначала создал он блох, потом крыс, потом кошек, потом куриц, потом собак, потом свиней, потом человека. Но не случилось по замыслу его. Стали блохи пить кровь, а кошки есть крыс, и собаки душить кошек, и человек убивать их всех и есть. И когда впервые человек убил и съел другого человека, понял великий червь, что дети его оказались недостойны его, и заплакал. И каждый раз, когда человек ест человека, великий червь плачет, и его слезы текут по ходам и затапливают их. Человек хороший, мясо вкусное, сладкое. Но есть можно только врагов, я знаю. Артем сжал и разжал пальцы на руках. Кисти были стянуты за спиной куском проволоки и сильно затекли, но, по крайней мере, они снова слушались. Даже то, что все тело болело, было сейчас хорошим знаком. Паралич от ядовитой иглы оказался временным. В голове крутилась мысль про то, что он вот, в отличие от неизвестного рассказчика, понятия не имел, откуда в метро взялись куры. Не иначе с какого-нибудь рынка торговцы успели притащить. Свиней из одного из павильонов ВДНХ привели, это он знал. А куры... Он попытался оглядеться по сторонам, но вокруг стоял абсолютный чернильный мрак. Однако неподалеку кто-то был. Вот уже полчаса, как Артем пришел в себя и, затаив дыхание, подслушивал странный разговор. У него постепенно начинало рождаться понимание того, куда он попал. «Он шевелится, я слышу», — раздался хриплый голос. «Я зову командира». «Командир делает допрос». Что-то прошуршало и стихло. Артем попробовал пошевелить ногами. Они тоже оказались скручены проволокой. Он попытался перекатиться на другой бок и уткнулся во что-то мягкое. Послышался протяжный, полный боли стон. «Антон, это ты?» – прошептал Артем. Ответа не последовало. «Ага, противники великого червя очнулись», – насмешливо отметил кто-то в темноте. «Лучше бы уж вы в себя не приходили». Это был тот самый надтреснутый мудрый голос, который последние полчаса неторопливо вел повествование о великом черве и сотворении жизни. Сразу становилось ясно, что его обладатель отличается от остальных жителей станции. Вместо причудливых рубленных фраз он говорил обычными, разве чуть напыщенными предложениями, да и тембр у него был вполне человеческий, не то что у других. «Кто вы? Отпустите нас!» – с трудом ворочая языком, прохрипел Артем. «Да-да, именно так все и говорят. Нет, к сожалению, куда бы вы ни направлялись, ваше странствие окончено. Запытают и зажарят. А что поделаешь? Дикари!» – равнодушно ответил голос из темноты. «Вы тоже в плену?» – догадался Артем. «Мы все в плену. Как раз вас сегодня освобождают», – хихикнул его невидимый собеседник. Антон снова застонал, завозился на полу, промычал что-то невнятное, но в сознание так и не пришел. «Да что это мы с вами в темноте сидим, прямо как пещерные люди?» Чиркнула зажигалка, и огненное пятно осветило лицо говорящего. Длинную седую бороду, грязные спутавшиеся волосы и серые насмешливые глаза, теряющиеся в сети морщин. На вид ему было не меньше 60 лет. Он сидел на стуле по другую сторону железной решетки, которая разбивала комнату надвое. На ВДНХ тоже была такая, называлась она странно – обезьянник, хотя обезьян Артем видел только в учебниках по биологии и детских книжках. На самом деле помещение использовалось как тюрьма. «Никак не могу к чертовой теме не привыкнуть. Приходится этой дрянью пользоваться», – посетовал старик, прикрывая глаза. «Ну и зачем вы сюда полезли? С той стороны места, что ли, не хватает?» «Послушайте», – не дал договорить ему Артем, – «вы же свободны. Вы же можете нас выпустить, пока не вернулись эти людоеды. Вы же нормальный человек». «Разумеется, могу», – отозвался тот. «И уж, конечно, не стану. С врагами великого червя у нас никаких сделок». «Какой еще великий червь? Да о чем вы говорите? Я про него даже не слышал никогда, не то что быть его врагом». «Неважно, слышали вы про него или нет. Вы пришли с той стороны, оттуда, где живут его враги. Значит, вы можете быть только лазутчиками». Насмешливое дребезжание в голосе старика сменилось стальным лязгом. «У вас огнестрельное оружие и фонари, чертовы механические игрушки, машины для убийства. Какое еще доказательство нужно, чтобы понять, что вы неверные, что вы враги жизни, враги великого червя?» Он вскочил со своего стула и подошел к решетке. «Это вы, такие как вы, виноваты во всем». Старик потушил перегревшуюся зажигалку, и в наступившей темноте стало слышно, как он дует на обожженные пальцы. Затем зазвучали новые голоса, шипящие и леденящие кровь. Артему стало страшно. Он вспомнил о Третьяке, убитом отравленной иглой. «Пожалуйста», — горячо зашептал он, — «пока еще не поздно. Но зачем вам это?» Старик ничего не отвечал. Через минуту помещение наполнилось звуками. Шлепками необутых ног по бетону, хриплым дыханием, свистом втягиваемого сквозь ноздри воздуха. Хотя Артем и не видел никого из вошедших, он чувствовал, что их здесь несколько, и все они внимательно изучают их, разглядывая, обнюхивая, слушая, как громко на всю комнату колотится сердце у него в груди. «Люди огня. Пахнет порохом, пахнет страхом. Один – запах станции с той стороны, другой – чужой. Один, другой – враги», – прошипел, наконец, один из них. «Пусть Вартан делает», – распорядился другой голос. «Зажги огонь», – потребовал кто-то. Снова чиркнула зажигалка. В комнате, кроме старика, в руке которого трепыхался огонек, стояли трое обритых дикарей, прикрывавших ладонями глаза. Одного из них, коренастого и бородатого, Артем уже видел сегодня. Другой тоже показался ему странно знакомым. Глядя Артему прямо в глаза, он сделал шаг вперед и оказался у решетки. От него пахло не так, как от остальных. Артем уловил исходящий от этого человека еле заметный смрад разлагающейся плоти. Отвести взгляд от его глаз не получалось. Как две воронки они закручивали весь мир вокруг себя и затягивали внутрь. Артем вздрогнул. Он понял, где видел это лицо раньше. Это было то самое существо, которое напало на него ночью на Киевской. Артема охватило странное чувство, похожее на паралич, которым сковало его тело от укола ядовитой иглы. Оно полностью обессилило его разум. Мысли остановились, и он застыл, покорно раскрыв свое сознание этому похожему на человека существу, которое молча пожирало его глазами. Через люк. Люк открытым остался. За мальчиком пришли, за сыном Антона, которого украли ночью. Я во всем виноват. Я ему вашу музыку слушать разрешил через трубы. Под резине залез. Больше никому не сказали. Вдвоем пришли. Не закрыли, послушно отвечал Артем на вопросы, которые возникали у него в голове. Сопротивляться или утаивать что-либо от беззвучного голоса, требовавшего от него отчета, было невозможно. За минуту допрашивавший Артема узнал все, что его интересовало. Он кивнул и отступил. Огонь погас. Медленно, словно чувствительность к затекшей во сне руке, к Артему начало возвращаться ощущение контроля над собой. «Вован, кулак, вернуться в туннель, в проход». «Закрыть дверь», — приказал один из голосов, наверное, принадлежавший бородатому командиру. «Враги остаются здесь. Дрон охраняет врагов. Завтра праздник. Люди едят врагов. Почитают великого червя». «Что вы сделали с Олегом? Что сделали с ребенком?» — захрипел Артем им вслед. Гулко хлопнула дверь.